Виконт, командир, его подчиненные в панике бросились туда. Те, кто знал о первой помощи на поле боя, инструктировали. Уложим его. Вот так, у него слабый пульс. Несите его. Не обращая внимания на Эльзу, они понесли Виконта Георга Рындалу прочь. Солдаты, посланные императрицей, последовали за ними. Эльза и Рейнхард, оставшиеся позади, были сбиты с толку. Мы должны рассказать Джину. Эдгар, защити Эльзу. Рейнхард убежал. Отец. Эльза была ошеломлена. Что случилось с отцом? До недавнего времени она чувствовала безнадежность, но теперь оно переросло в беспокойство. На этот раз все может оказаться безнадежным. Эльза обернулась и увидела Маркуса Гринвальда. Вокруг больше никого не было. Маркус показал обе ладони и пробормотал что-то таинственное. «Ты меня не интересуешь, так что успокойся. Кроме того, моя роль здесь окончена». «Роль? Да, моя роль. Измерение способностей людей». «Людей?» Эльза удивилась его манере речи, которая наводила на мысль, что он не человек. «Упс, это сорвалось с языка. Ну тогда, мисс Эльза, я ухожу. Наконец-то, мне не нужно всему подыгрывать». «Подыгрывать? Хе-хе-хе, я делал разные вещи, чтобы собрать информацию об истинных способностях Джина и его автоматов. Я не думал, что Голиаф будет уничтожен, но я накопил достаточно информации. Кто вы? Кто знает? О, передай от меня привет Джину. Я хочу поладить с таким блестящим мастером, как он. И с вами тоже, мисс. Вы очень искусны». Сказав это, Маркус взглянул на Эдгара, который стоял между ними, чтобы защитить Эльзу, повернулся и ушел. И тут он пробормотал, будто только что вспомнил. «И да, пожалуйста, передай мои наилучшие пожелания Маркизу. Скажи ему, что я о многом сожалею». На этот раз он действительно ушел. В шуме и суете после выставки СП «Каштан и Слива», которые были прикреплены к Эльзе, услышали всю историю и передали ее Лацзюню. Лацзюнь приказал Куинта, которая была наготове, и 50 регулусам, преследовать Маркуса. «Эльза, пришел Джин, брат Джин». Убрав барьер, Эльза прыгнула Джину в объятия. Вся тревога, которую она до сих пор сдерживала, рассеялась. Почувствовав облегчение, она разрыдалась. «Брат Джин, что случилось?» Глава 423. «Что, черт возьми, случилось?» Джин решил отвезти Эльзу в приемную, чтобы она могла успокоиться и объяснить ситуацию. Он получил отчет из Пэла Цзюню через Рика, но ему хотелось услышать ее версию событий. Эльза начала объяснять, что случилось с ее отцом, а также загадочные слова Маркуса. «Измерять способности людей?» «Да». Джин предположил, что Маркус был демоном или их приспешником. Оставалось ждать отчета от преследующего Регулуса 50. Более того, он больше беспокоился об отце Эльзы. Он внезапно потерял сознание? Да. Джину пришло на ум несколько состояний, при которых были такие симптомы. Повреждение мозга или сердца. У мозга это может быть церебральный инфаркт, субарахноидальное кровоизлияние и т.д. У сердца, скорее всего, стенокардия или инфаркт миокарда. Его забрали подчиненные? Да. Хотя Джин беспокоился об отце Эльзы, больше всего он беспокоился об Эльзе. Пытаясь утешить встревоженную Эльзу, Джин заверил, что жизнь ее отца в безопасности, так как среди его подчиненных есть целители. «Как только ты успокоишься, проведаем его». «Да». Рейнхард присоединился к ним в приемной. «Эй, Джин! О, Эльза, ты тоже здесь!» Он последовал за Виконтом и подтвердил его состояние. Как и следовало ожидать от Рейнхарда, он был очень внимателен к чужим заботам. Пока, похоже, его жизни ничто не угрожает. Однако он все еще без сознания. Такое уже однажды случалось. Раньше, да. По-моему, это было года два назад. Он пришел в себя вскоре после этого и вел себя так, как будто ничего не произошло. Хм, это возбудило любопытство Джина. Но поскольку они ничего не могли сделать, чтобы исправить ситуацию, он сменил тему и сосредоточился на последних словах Маркуса. «Мне немного любопытно, почему он велел передать привет Маркизу. Маркиз связан с моим отцом, Маркиз Герин Теодорих». «Совершенно верно». Джин решил, что лучше всего будет спросить об этом самого Маркиза. «Ну, кроме этого шума, никаких серьезных неприятностей не было. Думаю, что скоро начнется награждение. У них не было другого выбора, кроме как присутствовать на церемонии награждения». Джин, Эльза и Рейнхард вышли из приемной и направились в большой зал. «Привет, Джин. Ты вернул Эльзу. Это здорово. Я рада». Саки, только что вышедшая из приемной алхимиков, присоединилась к ним. Да, все как-то разрешилось. Как-то, ну, мы же говорим о Джине. Нет необходимости для беспокойства. Ха-ха, я хотел бы оправдать это ожидание. Настало время объявить благодарность лучшим исполнителям. Была специально создана сцена для награждения участников. Эльза уже успокоилась и сидела с Джином и Ринхартом из секции магических технологий. Премия за выдающиеся достижения для Эльзы Рендалу фон Разура. Это чтобы высоко оценить ее навыки в разработке технологии записи и создании шкатулки для магических инструментов под названием «Музыкальная шкатулка». Эльза, иди. Окей. Эльза поднялась на сцену. Памятную медаль вручал член исполнительного комитета Кристоф в присутствии ее величества императрицы, премьер-министра и министра магических технологий. Эльза была горда, когда надевала серебряную медаль из секции алхимии. Премия за выдающиеся достижения для Лейнуса. Он продемонстрировал интересный феномен. Лейнус продемонстрировал, что пигмент пурпурного ганрена может менять цвета при помощи уксуса или щелока. Из секции посетителей. Премия за выдающиеся достижения для старины Бета из королевства Целуриа. Этот голем был великолепен. Из секции теории. Саки Шинбах. Ее работа под названием «О развитии магической техники и магической силы» имеет новаторскую точку зрения и считается первопроходцем новой области в теории магии. Саки была рада. Это было редкое зрелище, видеть, как она краснеет, поднимаясь по сцене. Из секции големов. Маркус Гринвальд. Несмотря на поражение, его навык создания гигантского голема нужно оценить по достоинству. Однако Маркус так и не появился. Хотя Эльза и Джин знали причину его отсутствия, член исполнительного комитета предположил, что это связано с его поражением. Из корабельной секции. Ринхард Рендалу фон Адамас. Корабль добавит новую страницу в историю судостроения. Ринхард с радостью поднялся на сцену. Имя Джина вообще не упоминалось. Церемония награждения закончилась. На этом мы завершаем награждение лучших участников этой выставки. Услышав это заявление, толпа начала протестовать. Они выражали сомнения и недовольство, потому что не услышали имя Джина. «Пожалуйста, успокойтесь. У нас есть сообщение от Ее Величества императрицы Шиара». Подождав, пока шум утихнет, императрица начала свою речь. «В этом году выставка технологий имеет большой успех. Растет все больше талантливых инженеров, и как императрица, я никогда не была так восхищена». Она сделала короткую паузу, чтобы перевести дыхание. «Возможно, вы удивляетесь, почему не назвали его имя». Зал зашумел, услышав ее замечание. И, наконец, особая награда за выдающиеся достижения Джину Нидау. Мини-кузнецы и воздушный корабль, его изобретения, которые перевернули здравый смысл. Поэтому я вручу ему специальную награду. В то же время я дарую ему титул мастера магического ремесла и почетное рыцарское звание империи Шиара. Публика разразилась оглушительными аплодисментами. Джин был ошеломлен. Рика уговаривала его выйти на сцену. «Отец, пожалуйста, выйди». Рика была в восторге. Наконец, на глазах у публики ее отец стал полноправным преемником Адрианны Бальбарыкуси. «Ох, ладно». Он встал, чтобы выйти на сцену. «Сэр Джин Нидау, я молю вас делиться своей мудростью с нашей империей». Императрица повесила ему на шею золотую медаль. В этот момент в империи Шиара родился публично признанный мастер магического ремесла. Выставка технологий официально завершилась. «Поздравляю, Джин! Поздравляю, Джин! Брат Джин, поздравляю!» Ринхард, Саки и Эльза поздравили Джина. «Отец, поздравляю с назначением мастером магического ремесла. Ну, это титул, а не работа. Даже если и так, это очень важно. Мастер магического ремесла выше по рангу, чем маг-инженер-маэстро. В конце концов, в мире только один мастер магического ремесла. Учитывая тот факт, что люди вокруг слышали их разговор, Ринхард сделал двусмысленное замечание. Тебя также посвятили в рыцари. Спасибо вам всем. Джин, это потрясающе. Я рада. Стиарина тоже пришла поздравить его. Более того, поздравляю, лорд Джин. «Мастер Джин, для меня будет честью поработать с вами. Почетный рыцарь, лорд Джин, жду с нетерпением возможности с вами поработать». Другие обладатели награды столпились около Джина, чтобы познакомиться. Если бы Рика не попросила их прекратить, никто не знал, как долго продолжался бы этот хаос. Глава 424. Получив титул мастера магического ремесла в империи Шиара, Джин в ту же ночь вернулся на остров Хрэй вместе с Ла Цзюнем, волшебным мозгом, который контролировал остров Хрэй, Рика, шедевральным автоматом Джина, и Н автоматом, созданным во время войны, Джин изучал план, который назревал уже довольно давно. «Вы совершенно правы. Я думаю, что это хорошая идея. Рика, а ты как думаешь?» Джин также поинтересовался мнением Рика. «Да, я думаю, что это очень хорошая идея. А ты, Энн?» «Я согласна с остальными. Идея Джина. Это был план по глобальному открытию священной земли магической инженерии для общественности за пределами каждой страны. Адрианна Бальбаракаси, предыдущий мастер магического ремесла, мечтала сделать остров Харой священной землей магической инженерии. Однако мечта не сбылась, а Адриана умерла. Джин, ставший ее преемником через 1000 лет, решил, что унаследует ее мечту и однажды осуществит ее. Благодаря знаниям Джина остров Харой стал одной из ведущих военных баз в мире. Открывать эту территорию для широкой публики было бы крайне опасно. И поэтому главной темой их обсуждения был вопрос о том, следует ли вместо этого официально открыть остров Кунь-Лунь. Для меня как-то странно открывать остров Кунь-Лунь публике. Возражение Энн было неожиданным. Насколько я могу судить, даже остров Кунь-Лунь намного превосходит стандарты современного мира. Ну, в этом ты права. Неизвестно, каких людей он привлечет. Технологии слишком высокого уровня могут вызвать зависть и конфликт. Ясно. В каждой стране или организации есть люди, у которых сильное желание монополизировать. Технологии и материалы на островах Харой и Кунь-Лунь станут желанными целями для каждой страны. Я думаю, что идея создания священной земли магической инженерии прекрасна. Энн восстановила свое вступительное слово и начала излагать свои мысли. Из-за войны мировая культура и цивилизация регрессировали по сравнению с тем, что было 300 лет назад. Официальной позицией объединителей было возвращение мирового стандарта на довоенный уровень. Однако не все из того, что было 300 лет назад, было замечательно. Не лучше ли было бы сосредоточиться и подумать о будущем, а прошлое оставить нынешней ностальгии? Будущее. Он понял, что хотела сказать Энн. У Джина не было необходимости идти по тому же пути, что и его предшественник. В конце концов, предыстория той эпохи была иной. Ну так что же мне делать, милорд? В таком случае вам следует использовать место, где никто никогда не сможет претендовать на территорию. Ла Цзюнь был прав. Но вопрос был в том, где это место. Одним из таких было бы дно моря. Что? Джин был удивлен, потому что предположение Ла Цзюня было необычным. Однако был также пример промежуточной базы Шинкай. Ни одна страна не станет претендовать на морское дно, как на свою территорию. Второй вариант – в воздухе. На этот раз Джин действительно растерялся. Держать такую большую штуку в воздухе. Однако, как и ожидалось, Джин быстро преодолел свое удивление и понял, что имел в виду Ла Цзюнь. Ясно. Прогрессирует анализ гравитационной магии? Да, милорд. Согласно знаниям моего лорда космической станции, если бы мы могли построить подобное сооружение в космосе, ни одна страна не попытается претендовать на него как на свою территорию. Да, но Джин решил, что эта идея слишком грандиозна, и задался вопросом, что произойдет, если он вдруг запустит космическую станцию? А если использовать большой корабль? Рика высказала свое предположение, но Ла Цзюнь не одобрил его. Рика, к сожалению, корабль не подходит для исследования из-за нестабильной окружающей среды. О, ты прав. Точное исследование невозможно провести внутри раскачивающегося корабля. Итак, идея корабля была отвергнута. Возможно, есть вариант дальше на север. Это была земля демонов. Конечно, ни одна страна не захочет претендовать на нее как на свою территорию, но это было бы слишком нереалистично. Есть и другой вариант. Где? Старое королевство Леонард. Ох, Джин узнал об этом месте недавно, когда преследовал Лордуса Шута, демона под началом графа Уолтера, дворянина королевства Клайн. Там когда-то было королевство Леонард, но давно превратилось в руины. С тех пор, как королевство превратилось в руины, оно никому не принадлежит. Да напомни, почему королевство Леонард превратилось в руины? Куинты обследовали это место, но обнаружили ли они что-нибудь? Странно, что королевство было полностью уничтожено вместе со всеми людьми. Война, чума, резня — было несколько вариантов, но ни один из них не привел бы к полному уничтожению. Да, судя по результатам опроса, жители этого королевства не погибли. Что? Вывод, сделанный Куинта, заключался в том, что трупы, кости и пепел не могли полностью исчезнуть. Ла Цзюнь намекал, что вся цивилизация могла мигрировать. В сохранившихся зданиях не было никаких следов разрушения. Слышал что-нибудь от оставшихся людей? Не похоже, чтобы они были первыми жителями этого королевства. Они мигрировали из других стран и ничего не знали. Расследование причин уничтожения королевства Леонард, казалось, зашло в тупик. Тогда нам не следует вторгаться в королевство Леонард, не зная причины их уничтожения. Да, это было бы разумно. Пожалуйста, покажите мне карту. По просьбе Энн Лацзюнь спроецировал текущую карту на экран на стене. Энн указала на одно место. А как насчет этого? У восточного побережья королевства Леонард находилась группа небольших островов. Энн указала на один из них. Он находился на территории бывшего королевства Леонард и имел размер, сравнимый с островом Кунь-Лунь. Это необитаемый остров. Там нет опасных животных и много ресурсов. Острова Хара и Кунь-Лунь были расположены примерно на тропике Рака, как и эти острова. Следовательно, у них будет схожий климат. Хаем, оно подходит? Да, учитывая различные преимущества и недостатки, я думаю, это лучший вариант. Наконец Лацзюнь согласился. Ладно, ну что ж, давайте оставим остров Харай как есть, и к нему будет иметь доступ только моя семья. Поскольку остров Кунь-Лунь, это что-то вроде нашего дома для отдыха, этот остров. Хаем, может быть, мы назовем его Фуса? Фуса, это также название острова, где живут легендарные отшельники. Да, тогда можно ли построить институт на острове Фуса с масштабом, сравнимым с первоначальным размером на острове Харай? Начните с большого участка, чтобы мы могли расширить его, когда это будет необходимо. Кроме того, выберите место, которое позволит нам построить корабль. Да, можно ли продолжать разработку на острове Фуса? Да, и давайте подготовим специальных големов для проекта. Предоставьте это мне. Джин определил общую цель и предоставил детали Лацзюню и Энн. Скоро наступит новая эра магических технологий. Глядя в окно лаборатории, Джин улыбался, думая о том, сколько еще дел предстоит сделать. Глава 425. Ух ты, какой вид! Будоражит. Технологическая выставка проходила в Каджу Империи Шиара. Тут же Джин представил 10-сантиметровых мини-кузнецов и дирижабль. Как человек с лучшими навыками магической инженерии, он получил титул мастера магического ремесла, хотя он был ограничен империей Шиара. И сейчас он летел вместе с принцем Эрнестом из королевства Гилия и принцессой Лишон из королевства Клайн на дирижабле. Джин удивителен. Гораздо удивительнее, чем Маркус. О, благодарю. Принц Эрнест, тогда было такое напряжение. Ха-ха, извини, Ли. Вероятно, она имела в виду то время, когда критиковала голема Маркуса. Джин считал, что принцесса Лишон очень сдержана и харизматична. Даже если он не мог понять свои собственные эмоции, он понимал других. О, там красивая птица. Где она, Ли? Я не вижу. Принцесса Лишон, обладавшая дальним зрением дьявольского глаза, видела все очень далеко. Даже Джин и Эрнест так не могли. Поэтому, возможно, именно она больше всего наслаждалась этим воздушным путешествием. Так они пролетали около часа. Это было весело. Джин, пожалуйста, можно будет еще полетать? Принц Эрнест, не надо так давить на Джина. Если что-то случится с нами, королевскими особами, это будет международная проблема. Принцу Эрнесту было 13 лет. Принцессе Лишон было 12 лет. Однако принцесса казалась более зрелой. С возвращением, мастер магического ремесла сэр Джин Нидоу. Их встретили императрица Гильхард Хильди фон Рубис Шиар и премьер-министр Юнг Фаулс фон Кифслер. Поскольку они были гостями страны, императрица лично принимала принца и принцессу. Императрица тоже хотела попасть на дирижабль, но ей пришлось подождать, так как ей нужно было развлекать принца Эрнеста и принцессу Лишон. Джин подумал, что, высадив их, он наконец-то сможет расслабиться. Но накануне он дал обещание взять на дирижабль около 120 человек. Это какой-то кошмар. А все потому, что он представил нетрадиционное изобретение под названием дирижабль. Он пожинал то, что посеял. Джин взял 120 человек для полета на дирижабле. Каждая поездка занимала 5 минут. В общем, он провел около 5 часов в полете и был совершенно измотан. Тьфу. Вернувшись в свой номер, Джин рухнул на диван. Рика предложила ему немного сока пишки. Сделанный на острове Харай, он обладал эффектом восстановления от усталости. Ну, это относится только к обычным людям. Большая часть тела Джина состояла из маны, точнее, магических атомов. С точки зрения современной Земли, это похоже на ковш в металлургии, магические атомы заполняли недостающие части в его теле. Поэтому яды и лекарства не действовали на Джина. Он подумывал о том, чтобы исследовать механизм своего метаболизма, но до сих пор этим пренебрегали из-за других дел. А теперь вернемся к главному вопросу. Выпив сок опельшки и освежив, Джин поднялся с дивана. Эльза и Майн вернулись. С ними был и Эдгар. Как дела? После исчезновения Маркуса был проведен официальный допрос. Никаких проблем не возникло. Да, они только записали наши показания. Ла Цзюнь заранее подготовил ответы на вопросы, так что все должно было пройти гладко, особенно в отсутствие Ее Величества Императрицы. Было важно, чтобы Ее Величество Императрица дала свое одобрение. Замечательно. Итак, что собираетесь делать? Если Виконт Георг Рэндалл не очнется или будет наказан, дело о возвращении Эльзы домой пока останется открытым. Как поступит с Виконтом, тоже оставалось неясно. Был шанс, что он потеряет свою должность. Брат Рей заботится о нем. Понял. Этого следовало ожидать. Хотя Ринхард официально был учеником Джина, он также был связным империей. Асаки, что-нибудь слышали от нее? После выставки технологии она ушла с маркизом Гирином Теодорихом фон Эйзеном, чье тело ослабло, чтобы поддержать его. С тех пор никаких контактов не было. Саки, кажется, с маркизом. Хаэм. Она часто ругала маркиза и обзывала его за глаза, но все же они были кровными родственниками. В конце концов, они родня. Как говорится, кровь не водится. Когда Джин произнес эти слова, на лице Эльзы появилось мрачное выражение. Ох, прости, Эльза. В последнее время Джин стал замечать изменения в Эльзе. Благодаря строгому воспитанию Эльза стала менее эмоциональной, но в последнее время у нее появилось соответствующее возрасту выражение лица. Нет, все в порядке, не беспокойся. Накануне Виконт Георг Рэндалл неприятно высказался о ней. Меня интересует состояние Виконта. Майн пыталась сменить тему. Да, если бы у него был церебральный инфаркт. Погодите-ка, из-за плотного графика Джин не мог спокойно обдумать и проанализировать ситуацию. Но кое-что его беспокоило. Разве Ринхард не говорил, что отец Эльзы уже терял сознание? Да, тогда Эльза отсутствовала. Но менялось ли его поведение? Да, Майн ответила сразу же, он был властолюбивым и упрямым человеком, но все же прислушивался к советам окружающих. Однако, как только он оправился от потери сознания, он стал эгоцентричным. Он становился вспыльчивым и даже бил своих подчиненных, если что-то ему не нравилось. Выслушав Майн, Джин пробормотал: когнитивные нарушения. Судя по озадаченному взгляду Эльзы, передача информации не передала ей такие знания. Когнитивные нарушения также могут быть вызваны церебральным инфарктом или закупоркой мелких кровеносных сосудов в головном мозге. Многие становились вспыльчивыми и вели себя непредсказуемо. На современной Земле, где вырос Джин, такие симптомы часто показывали по телевизору. Он часто смотрел эту передачу. Это и было причиной его ограниченных знаний об этой болезни. «Ты беспокоишься? Я не знаю». Джин подумал, что какими бы ужасными ни были слова ее отца, тот факт, что они были родителем и ребенком, все равно не изменится. Это то чувство, которое Джин не мог понять, даже если бы захотел. «Я пойду с тобой, если ты собираешься навестить его». Плечи Эльзы задрожали, однако Эльза опустила глаза и промолчала. Вместо этого ответила Рика: «Если личность отца Эльзы изменилась из-за церебрального инфаркта, восстановится ли она, если церебральный инфаркт вылечить?» Услышав этот вопрос, Эльза подняла голову. «Кроме того, мне также интересно, что мог сделать Маркус. Он упомянул, что его целью был сбор информации, но еще нужно подумать о том, что он даже создал Голиафа. Возможно, он мог сделать что-то еще. До сих пор только Джин, Рика, Ла Цзюнь и Энн знали о вероятности того, что Маркус был приспешником демона. Преследующий Регулус 50 увидел, как Маркус внезапно рухнул перед территорией демонов. Он будто был марионеткой, чьи струны порвались. Его перевезли в соседний город, где о нем позаботились. Вскоре после этого он пришел в себя. Однако Маркус ничего не помнил. Это было подтверждено с помощью передачи информации. Может быть, была использована марионеточная магия? Это была лучшая догадка Ла Цзюня. Другого объяснения не было. Однако Маркус не мог вспомнить, кто манипулировал его разумом. Вероятно, что Маркусом манипулировали демоны. Из-за неопределенности Джин никому об этом не говорил. Он не хотел создавать ненужную путаницу. Он намеревался обсудить это со своей семьей на острове Харай. Но поскольку Саки отсутствовала, обсуждение было отложено. Скорее всего, Эльза кивнула. Казалось необходимым посетить резиденцию Виконта Георга Рэндалла. Ладно, брат Джин, надо сходить. Хорошо, тогда давай завтра. Глава 426. На следующий день, 24 июня, Джин проинформировал ее величество императрицу, прежде чем отправиться в Экси, родной город Эльзы. На тот момент, я хочу немного изменить наше соглашение и отменить звание магического инженера-маэстро. Причина в том, что это было бы излишне, поскольку Джин уже получил титул мастера магического ремесла. Но, пожалуйста, подумайте над моим предложением сделать правительственным чиновником. Джину напомнили об этом предложении, но он уже примерно представлял себе, как отреагирует. Джин покинул Каджу. Дирижабль оставили в Каджу, так как кончился гелий. Джин, Эльза, Майн, Ринхард и Битче, Рика, Эдгар, Нуар и Неон. Грибной пароход Ринхарда «Алый след» едва вмещал их всех. Они пересекали озеро Тасма. Я думаю, что будет лучше отправиться прямо в Экси, не через Банни. Не было только Саки. Ринхард знал причину ее отсутствия. Вчера Саки уехала домой с маркизом. Ясно. Что ж, это хорошо, не так ли? Отряд приблизился к Экси. Хаем, город по-своему оживленный. Он был не таким большим, как Банни, где находился родной город Ринхарда, но он был переполнен, потому что находился вдоль шоссе. Они встретили лодку управляющего. Это была обычная проверка рейсов и судов. «Пожалуйста, пройдите номер 3 на востоке». Им сообщили номер причала. «Хаем, тут удобнее входить и выходить с кормы, потому что там есть грибные колеса, на которые мы можем наступать», — пробормотал Ринхард, помогая своей любимой жене Бильче сойти с алого следа. Водяные турбины по обе стороны грибного парохода мешали. «Мастер, я ждал вас». Стюарт поздоровался с ними. Накануне он уехал раньше. «Спасибо. Ладно, пошли». Карета Джина вмещала 8 человек, не считая стюарда, который был кучером. Их отряд состоял из 9, но было бы неплохо оседлать конного голема. Посоветовавшись друг с другом, было решено, что Нар, который знаком с домом Эльзы, поедет верхом на лошади-големе. Вид Шварца Риттера Нуара верхом на големе лошади было шедевральным. Ух ты, потрясающе! Прохожие начали шептаться. Резиденция виконта Георга Рендалу находилась на севере Экси. Не в центре, нет, в центре находится ратуша. Там мэр, объяснил Ринхард. Поскольку виконт происходил из военного сословия, мэр занял руководящую должность вместо него. Карета Джина прибыла в резиденцию виконта примерно в 20 минутах езды от порта. Резиденция была в 2 раза меньше дома Ринхарда, но архитектурный стиль схож. Перед домом был большой двор, вокруг которого росли деревья. Какая ностальгия! Эльза посмотрела на дом, и Джин и Ринхард понимали это чувство, поэтому они оставили Эльзу стоять рядом с экипажем, пока их провожали в резиденцию виконта. К ней вышел стройный молодой человек. У него были светло-рыжие волосы и голубые глаза, как у Эльзы. «Ринхард, давно не виделись. А вы, должно быть, сэр Джиннидоу. Я Морец Рендалу фон Эмбер, рад познакомиться». Морец был старшим братом Эльзы и старшим сыном Георга. «Брат Морец». Услышав голос брата, Эльза вернулась к реальности и уже собиралась броситься к нему, но остановилась на полпути. «О, Эльза, добро пожаловать домой. Ты хорошо выглядишь». Морец протянул руки. «Брат, я вернулась». Она встала перед Морицем и поздоровалась. Морец взял Эльзу за руку. «Я рад, что ты дома. Я слышал, ты через многое прошла. В любом случае, с возвращением. Ринхард, Бильче, примите мои запоздалые поздравления с женитьбой». «Спасибо. Как виконт? Идем в дом. Добро пожаловать домой, Майн». «Спасибо». Гостей провели в резиденцию виконта через большую гостиную. «А мать?» – спросила Эльза, оглядываясь по сторонам. Эльза говорила о виконтессе Марлен Рендалу фон Нифра. «О, мать сейчас на вилле на берегу озера Вас, лечится». Тело Марлен было хрупким. После рождения фрица целитель сказал ей, что она больше не сможет родить. Именно по этой причине виконт Георг Рендалу заставил родить Майн. «Ясно». Эльза была немного разочарована. Несмотря на то, что они не были кровными родственниками, она хотела встретиться с матерью, которая с добротой воспитала ее. «Ну, у меня много к вам вопросов. Уверен, вам тоже есть что рассказать. Но сначала давайте о самом важном». Как проницательный и способный человек, Морец сразу перешел к делу. «Я слышал о цели вашего визита. Навестить и поставить диагноз отцу, а также поговорить о деле, касающемся Маркуса». «Да», — Джин ответил от имени всех присутствующих. «Ну что ж, Эльза, ты мне потом все расскажешь?» «Да, брат». Морец подавил в себе желание позадавать Эльзе свои вопросы. В отличие от второго сына фрица, Он был интеллектуалом, но его тело выглядело слабее. Последний раз, когда такое случалось, он сразу же пришел в себя, но сейчас он все еще в коме. Морец пригласил всех в комнату, где отдыхал Георг. «Отец, мой муж», увидев Георга, Майн с Эльзой потеряли дар речи. «Эльза, поставь диагноз и посмотри. Если бы Джин не подтолкнул ее, она, возможно, так и не вышла бы из оцепенения». «Поняла». Диагностировать Морец удивился, увидев, что Эльза использует продвинутую целительную магию, но продолжал смотреть. «Диагностировать». Эльзе пришлось использовать диагностику несколько раз, чтобы выяснить, что случилось с ее отцом. В конце концов она положила ладонь на лоб Георга. Генис она использовала высшую степень исцеляющей магии. «Эльза, с каких это пор ты можешь? Ну что там?» Джину было любопытно. Он хотел узнать результат как можно скорее. «Здесь сгусток крови. Он давит на мозг», — объяснила Эльза. «ХМ, лобная доля». Даже Джин не знал всего. Он попытался вспомнить, какую роль играет лобная доля мозга, но память была туманной. Во всяком случае, нет никаких сомнений, что его мозг находится не в лучшем состоянии. «Да, и я попробовала использовать генис, но это едва ли эффективно». Слушая разговор Джина и Эльзы, Морец высказывал свои мысли. «Даже не представляю, о чем вы. Однако, если генис неэффективен, тогда отец уже...» «Нет», — ответил Джин. «Эльза, разве генис предназначен не для внутреннего лечения?» «Да, можно и так сказать. Какую наружную лечебную магию ты можешь использовать?» «Я не знаю, смогу ли я использовать полный генис, но я попробую». Полный генис был высокоразвитой наружной магией исцеления, эквивалентной хирургии. «Исцеляющая сила, пожалуйста, исцели его полный генис». Магия была активирована. Тем не менее, Эльза израсходовала силы и упала, точно так же, как когда она научилась использовать генис. Глава 427. Эдгар подхватил Эльзу. Джин попросил Рика принести специально приготовленный на острове Харай сок пельшки. Высокое содержание эфира восстанавливало магическую силу. Эльза, которая каким-то образом умудрилась его выпить, пришла в себя. «Эльза, ты сделала это. Ты просто чудо». Джин и Ринхард похвалили ее. «Да, спасибо. Итак, как все прошло? Каков же был результат?» «Подожди минутку. Диагностировать». Лицо Эльзы просветлело после повторного осмотра отца. Сгусток крови исчез. «Неужели?» «Тогда все, как и рассчитывали». Джин считал, что внутреннее кровоизлияние в мозг следует лечить с помощью внешней лечебной магии, а не внутренней. И это сработало. В основном, внутреннее лечение активизировало восстановительную силу тканей. Внешнее лечение, однако, не только активизировало восстановительную силу, свободный мир Ранабы, но и имело дополнительные эффекты, такие как закрытие раны в случае разрыва и репозиция кости в случае перелома. В результате сгусток крови расщепился и поглотился организмом. Это можно рассматривать исчезновением внутреннего кровотечения. Поскольку сгустки крови не были чужеродными для организма, они быстро расщеплялись и всасывались. С такой скоростью, думаю, мы сможем излечить поврежденные клетки его мозга настолько, насколько это возможно. Ага, поняла, генис. Магическая сила Эльзы почти полностью восстановилась соком пильшки, так что она могла снова использовать продвинутую магию. Дыхание Виконта стабилизировалось. Выжидание, единственное, что оставалось. Они сделали все, что было в их силах. Джин и остальные вернулись в гостиную. Морец засыпал Эльзу кучей вопросов. «Эльза, когда ты научилась пользоваться такой магией? Что это был за сок?» и так далее, и тому подобное. Джин и Эльза отвечали на вопросы. Конечно, они скрывали информацию, касающуюся острова Хара и Джина. «Понятно, я и не знал, что у тебя такой талант, и мы не смогли поддержать развитие твоего таланта. Извини». Выслушав рассказ Эльзы, Морец извинился от имени своего отца за то, что не увидел таланта Эльзы и за то, что был с ней неоправданно строг. «Что сделано, то сделано. А теперь, пожалуйста, расскажи нам о Маркусе». Настала очередь Морица делиться информацией. «На самом деле он мне не нравился, поэтому я не стал близко знакомиться». На этой ноте Морец начал рассказывать о том, что он знал о Маркусе. «Он впервые пришел к нам домой около 12 лет назад. Эльза была маленькой. Ты помнишь, 12 лет назад Эльзе было 5, как бы это сказать. Он хорошо разбирался в заговорах, которые едва ли можно отнести к категории преступлений. Откуда он взялся? ГМ, я никогда не спрашивал. Папе, похоже, тоже было все равно. Когда я встретила его на выставке технологий, то подумала, что он совсем другой человек. Да, за последний год он сильно изменился. Сильно, Морец сказал, что его отношение значительно изменилось с тех пор, как Эльза отправилась в путешествие с Рейнхардтом. Поначалу это было незаметно, но потом всплыло на поверхность. Более того, его мастерство инженера-мага улучшилось. Ну, возможно также, что его позиция до сих пор была ложной. Во всяком случае, это только мое умозаключение. Тогда зачем ему делать что-то подобное? На этот раз вопрос задал Джин. Интересно, я тоже не знаю. Я могу предположить, но... Сбор информации. Маркус сказал, что собирает информацию. Сбор информации, если это правда, то он мог быть шпионом какой-нибудь страны или организации. Джин согласился, но не сказал ни слова. Если это так, то перемена в его поведении означала то, что он собрал здесь всю необходимую информацию, и, вероятно, пришло время выяснить ответ. Джин подумал, что это имеет место быть. Ничто не могло сравниться с проницательностью и мудростью Морица. Эльза и Рейнхард хвалили его за то, что он мог делать довольно точные выводы из очень ограниченной информации. Однако Джин и его спутники были заинтересованы в поиске фактов и доказательств. «Я бы хотела проверить комнату Маркуса». Морец одобрительно кивнул в ответ на просьбу Эльзы. «Думаю, он не будет возражать. Все, сюда, пожалуйста». Морец показал всем дорогу. Они отправились в комнату Маркуса. Она была не заперта. «Это комната Маркуса. Не стесняйтесь», — сказал Морец Джину и Рейнхарту, стоя у двери и наблюдая за происходящим. Джин начал исследовать комнату. Рика помогала. «Отец, а почему здесь это?» Рика протянула ему золотой сосуд. В нем был серый порошок. «Анализировать». Джин сразу же проанализировал порошок и был потрясен, узнав, что это. «Это мышьяк». «Что?» Будучи единственной, кто знал об опасности мышьяка, Эльза среагировала. Другие этого не понимали. «Джин, что такое мышьяк?» Джин ответил на вопрос Рейнхарда серьезным взглядом. «Короче говоря, это яд. Очень опасный». «Что?» Морец был поражен, узнав, что это яд. Однако обнаружение яда не обязательно означает, что он непосредственно связан с преступлением. Джин и его спутники продолжали осматривать комнату. «А как насчет этого?» На полке стояли три хрустальные бутылки с алкоголем. «О, это любимые напитки маркиза Теодориха. Очень дорогие напитки с юга. Мы присылали их ему несколько раз. Пробки легко снимались. Скорее всего, маркиз был единственным, кто пил это, раз оно такое дорогое». Сделав предположение, Джин использовал анализ, чтобы выяснить содержимое алкоголя. «Анализировать. Это же, Джин, только не говори мне. Да, обнаружено небольшое количество мышьяка. Если маркиз пил это могло быть причиной его цирроза печени. Это был шокирующий факт». Морец тоже побледнел. «Если станет известно, что кто-то из его домашних отравил маркиза, то вся его семья будет уничтожена». Даже если это не так, Морец был глубоко обеспокоен суматохой, которую вызвал его отец, и она все еще рассматривалась властями империи. Впрочем, Джин больше беспокоился о другом. Интересно, знал ли Маркус о существовании мышьяка? Когда Джин проводил исследования в подвале лаборатории, ему удалось отделить мышьяк и никель. В результате был сделан вывод, что никель классифицируется как неопознанный металл. В таком случае его предшественник знал о существовании мышьяка. Однако знание о существовании мышьяка было утрачено. Никаких сомнений, что это знание было утрачено после войны. Однако Маркус, который мог быть демоном, знал о существовании мышьяка. Это означало, что разрыв знания из-за войны не повлиял на демонов. Конечно, было опасно судить, основываясь лишь на одной улике. Тем не менее такая возможность существовала. Из этого Джин заключил, что у демонов более развитая технология и культура, чем у людей. «Простите, мне нехорошо, я откланяюсь и отдохну. Эльза, остальное я оставлю тебе». Бледный Морец поплелся прочь, представляя, как дом Рэндаллу превращается в руины. «Я понимаю, что чувствует брат, но сейчас мы должны выяснить правду», — сказал Эльза и продолжила обыскивать комнату. Глава 428. После того, как Морец покинул место преступления, расследование в комнате Маркуса продолжилось. «Брат Джин, что это?» «Эльза, похоже, что-то нашла». Это был кусок разорванного пергамента с надписями, но даже Джин не смог их прочесть. «Рика, ты это понимаешь? Одну минуту, пожалуйста». «Поняла, это символы, используемые демонами». «Что?» «Аск, Куис и Чрута, Фучгумнас, тут говорится, что что-то было нужно добавить в алкоголь и заставить кого-то выпить его. Дальше не разобрать, потому что лист порван. Рика связалась с Энн через Лацзюня. Энн понимала некоторые слова демонов. ХМ, мышьяк и спиртное, а потом эта записка. Нет никаких сомнений, что Маркус заставил Маркиза выпить алкоголь, который был сдобрен мышьяком. И мы можем предположить, что Маркус – демон. Демон. Рейнхард был ошеломлен больше всех. Эльза и Майн, напротив, не были так удивлены. Эльза примерно представляла себе, что произошло после ее предыдущей стычки с Маркусом. Она также сообщила об этом Майн. «А что делали демоны?» – ответила Эльза. «Он сказал, что собирает информацию». «Точно. Сбор информации». Рейнхард с ужасом подумал о возможном значении этого заявления. «Сбор информации о людях означал только то, что демоны намеревались вступить в контакт с людьми, и это явно не дружеский контакт. Может быть, они узнали о дирижабле Джина, мини-кузнецах и силе Рика. Вероятнее всего, Джин, осознав, что он единственный, кого это раздражает, Рейнхард взял себя в руки. Ясно, это только начало твоих изобретений, Джин, да. Затем они нашли еще два куска разорванного пергамента. Один из фрагментов гласил: «Спроси отца Эльзы, дай яд, Маркиз». Другая часть гласила: «Люди желания и большой интерес могут быть использованы». Джин вспомнил, как демон Лайдус помогал в доме графа Уолтера просто для развлечения. Демоны, похоже, интересовались человечеством. Ну, мне не хочется этого говорить, но, видимо, дядя думал не только о том, чтобы Эльза вышла замуж за Маркиза и стала его супругой. После того, как Эльза бы забеременела, он намеревался убить Маркиза ядом. После этого Эльза родила бы ребенка от Маркиза. Возможно, он намеревался стать опекуном юного Маркиза, используя в своих интересах его родственников-супругов, тем более если ребенок был мальчиком. Даже если бы у нее не было ребенка, у него был бы влиятельный голос, как отца законной жены Маркиза. Услышав это, Эльза вздрогнула. «Ненавижу это». Майн тихонько обняла Эльзу за плечи. «Но если все улики будут собраны, семья Рындалу наверняка будет уничтожена. Фриц, который является солдатом, вероятно, будет в порядке и ему позволит остаться на службе в армии, но Морец». Эльза обладала способностью мага-инженера. Если она станет целительницей, ее будут искать. Даже если она не станет целительницей, она сможет найти убежище у Джина на острове Хара или в деревне Каина. Однако Морицу некуда было идти. «Брат, я был бы благодарен, если бы Морец помог мне управлять моей территорией. Конечно, если он согласится». Рейнхард имел в виду территорию, которую он получил от своего отца. При всех необходимых процедурах, эта должность будет официально закреплена за ним начиная с осени. Для этого необходимо было увеличить число подчиненных. Морец был способным человеком, и ему можно было доверять. «Может быть, спросишь его позже?» Больше ничего примечательного в комнате они не нашли и вернулись в гостиную. «Ну, остается еще кое-что. Большая загадка решена, но ясно было не все. Если это так, то не мог ли Маркус промыть мозги Майн?» Когда Майн услышала это, она со стыдом опустила глаза. Но она ничего не могла поделать с этим инцидентом. «Наверное, я думаю, что это было соблазнение, чтобы защитить Эльзу от встреч с кем-то еще и убедиться, что она вышла замуж за Маркиза. Это бы объяснило ее ужасное поведение тогда». Майн была удивительна. «Она сказала мне: я порежу тебя, если выкинешь что-нибудь бесстыжие. Лорд Джин, это так неловко. Пожалуйста, простите меня уже». С красным, как свекла, лицом Майн умоляла Джина остановиться. Кроме людей, вовлеченных в это дело, Джин и Рейнхард были единственными, кто знал о том, как она пыталась отправиться в изгнание с Эльзой, чтобы защитить ее. Вернемся к нашей теме. Мы можем с уверенностью предположить, что демоны могли использовать гипноз. Его использовали, когда голова была ранена, поэтому неясно, использовали демоны соблазнение или гипноз. Однако можно с уверенностью предположить, что они прибегают к обеим системам промывки мозгов. И еще уровень демонической культуры. Маркус был первоклассным магом-инженером. Лайдус тоже был знаком с тепловым потреблением магической силы. Энн говорила, что демоны не очень общительны. Другими словами, они не создают страну. Вместо этого они организованы в семейные единицы. Это означает, что когда люди потеряли свою культурную цивилизацию после войны, возможно, что демоны ничего не теряли. С человеческой стороны, конкретное знание наследовалось конкретным человеком, а со стороны демонов, все наследовалось на семейной основе. Поэтому Джин предположил, что оставшиеся в живых демоны унаследовали много знаний. Это угроза, Рейнхард побледнел. Но если вы не знаете, какова их конечная цель? Джин предположил, что низкая концентрация эфира в присутствии людей сделает эти места непригодными для выживания демонов. Услышав это, Рейнхард с облегчением вздохнул. Хаем, значит ли это, что они вряд ли нападут скоро? Да, однако мы должны быть начеку. Вот почему сейчас не время вступать в мелкие стычки. Джин собирался объяснить план убежища на острове Фуса, который он сейчас разрабатывал. Но, мисс Эльза, виконт очнулся. Горничная, которая ухаживала за отцом Эльзы, прибежала с докладом. Все отправились в его комнату. Отец. Глаза виконта были открыты. Эльза, а отец, однако его взгляд был расфокусирован, а слова трудно было расслышать. Я такое чувство, что мне приснился кошмар. Джин решил, что, скорее всего, в его мозгу остались последствия. Даже высокоразвитая исцеляющая магия не могла оживить мертвые клетки мозга. Согласно диагнозу Эльзы, имелась тенденция к легкой гемиплеге. Что-что с Маркусом? Маркус исчез. Я ясно. Ты такой бессердечный че человек. Виконт заметил Майн. Добро пожаловать об обратно. А потом он снова закрыл глаза. Хаем, в мозгу остались последствия, тихо сказал Джин, возвращаясь в гостиную. Первый инфаркт мозга прошел легче. Однако на этот раз немного хуже. Нервные клетки не регенерируют. Исцеляющая магия была основана на активации и исцелении клеток. Нервные клетки и клетки мозга, которые изначально не обладали способностью к регенерации, могли восстанавливаться, но не регенерировать. Отец будет в таком состоянии вечно, я ничего не могу сказать, потому что я не врач, но реабилитация могла бы. Глава 429. Брат Рей, ты можешь воспользоваться передней комнатой для гостей, а брат Джин – задней. Когда Морец уснул, Эльза, как временный глава семьи, стала давать указания служанкам. Какая ностальгия! Когда все было улажено, Эльза вошла в свою комнату. Все осталось так, как было до того, как она отправилась в путешествие с Рейнхардтом. Не было ни пыли, ни запаха плесени. Горничные регулярно убирались в ее комнате. Она бросилась на кровать. Посмотрев вверх, она увидела знакомые магические инструменты света, свисающие с потолка. Ничего не изменилось. Хотя комната не изменилась, Эльза чувствовала, что изменилась она. Я ничего не знала до того, как отправилась в это путешествие. Но теперь я изучила магическую инженерию, исцеляющую магию, и Джин научил меня науке. Кроме того, я получила больше знаний и опыта от путешествия. Я знаю, что я еще не зрелая, но я уверена, что выросла ради одного человека. Кто-то стучал в дверь. Войдите. Извини, это был Рейнхард. Брат Рей, кажется, только что прибыл специальный посланник из королевства. Джин, Эльза и Рейнхард направились в гостиную. Морец проснулся, чтобы поприветствовать специального посланника. Однако его лицо было бледным, как у призрака, и казалось, что он вот-вот упадет в обморок. В ранге, сравнимом с заместителем министра, специальный посланник находился под командованием Ее Величества Императрицы. Джин и его друзья могли наблюдать только издалека. По крайней мере, так они думали, но специальный посланник дал знак присоединиться. «Лорд Джин Нидоу, лорд Рейнхард и мисс Эльза, вы тоже имеете право слушать. Пожалуйста». Джин и его друзья сели чуть поодаль. Специальный посланник начал читать письмо. Клевета на государственного гостя, его королевское высочество Эрнеста, со стороны его подчиненных. Аналогичная клевета на сэра Джина Нидоу. Услышав эти обвинения, Морец чуть не упал в обморок. Фальсификация правил конкурринца путем подкупа судей. Он явно имел в виду конкурс подводного поиска. Кроме того, это касается беспорядков, вызванных на зрительских местах, что помешало проведению национальной мемориальной церемонии, технологической выставки, а также разрушения некоторых объектов. Со стороны аристократа эти действия абсолютно недопустимы, и такое нельзя оставить без внимания. Учитывая вышеизложенные обвинения, Георг Рэндалл фон Амбер будет лишен титула виконта. Ему приказано выйти на пенсию. Морец опустил голову. Семья виконта Рэндалл разрушена. Семья Рэндалл будет находиться под присмотром старшего сына, Морица Рэндалл фон Амбер. Смиренно принимаю. Морец поклонился посыльному. Второй сын, Фриц Рэндалл фон Грош, останется на военной службе. Его дислокация будет еще обсуждаться. Эльза Рендалу фон Разура останется под наблюдением Рейнхарда Рендалу фон Адамас. Таково было уведомление от специального посланника. С этих пор семья Виконта Рендалу исчезла. Хотя они были аристократами, но не имели титула и занимали низкое социальное положение. Когда посланник ушел, Морец снова заснул. «Может быть, Морец останется у тебя, он будет находиться под твоим присмотром, Рейнхард», — сказал Джин. «Да, так и есть. Ну, поскольку мой отец возьмет на себя управление городом Экси, я думаю, что для Морица будет хорошо остаться». Таково было предположение Рейнхарда. Было бы напрасной тратой времени позволить сейчас править другому человеку. Во всяком случае, я так думал, поскольку Морец изначально работал над этим. Причина была ясна, но, пробормотал Рейнхард, если они узнают, что дядя был в курсе о преднамеренном убийстве маркиза, его казнят. Лицо Эльзы изменилось. Как бы я ни ненавидела своего отца, я не могу оставаться спокойной, когда слышу, что его казнят, видя, что Эльза встревожена. Джин утешил ее. Мы здесь единственные, кто знает об этом. Более того, собранные улики просто поместили мышьяк и спиртное в одну комнату. Недостаточно, чтобы доказать, что твой отец знал о заговоре. Памятка демона также сомнительна. Есть большая вероятность, что это для путаницы. Значит, все в порядке? Эльза взглянула на Джина. С учетом сказанного, мы не сможем скрыть это, если маркиз попросит. Кроме того, учитывая чувства Саки, думаю, будет плохо, если мы скроем это от нее. Джин посмотрел на Рейнхарда, ища одобрения. Ты прав. Думаю, будет лучше, если мы все расскажем маркизу. В конце концов, маркиз был жертвой номер один. Когда поедем, надо взять с собой подарок. О, вот. Джин хлопнул себя по колену, как будто на него вдруг снизошло озарение. Затем он повернулся к Эльзе. Эльза, я сделаю для маркиза автомат. Давай скажем ему правду. И ты должна извиниться от имени отца. Джин упомянул, что у них не было другого выбора, кроме как сделать ставку на нежное сердце маркиза, который считал Рика милой, а также на его любовь к Эльзе. Хаем, ну, я понимаю, что нам нужно поговорить с маркизом, но нормально ли это? Мы будто взятку даем. Это не взятка, это подарок, скорее выздоравливайте. Верно, Эльза? Брат Джин, у тебя злое выражение лица. Эльза прокомментировала ухмылку, с которой Джин описывал свой план. Что ж, мне тоже есть что рассказать всем. Джин перевел разговор в другое русло в присутствии Рейнхарда, Бильче, Эльзы и Майн. Вслед за островом Хара и островом Кунлунь мы разрабатываем остров под названием Фуса. Он расположен на берегу моря недалеко от королевства Ленард. Кажется, я уже упоминал, что королевство Ленард превратилось в руины. Так что на данный момент остров никому не принадлежит. Я думаю о развитии острова и открытии его для публики. Джин коротко объяснил свой план и предвосхитил реакцию всех присутствующих. Рейнхард сказал, я понимаю, думаю, что действительно рискованно открывать остров Хара и остров Кунлунь для широкой публики. Но собираешься ли ты раскрыть средства, как добраться туда? Причина, по которой Рейнхард задал этот вопрос, заключалась в том, что остров был изолирован. Чтобы попасть туда, людям понадобится варп-ворота. Да, ты прав. Для этого я подумываю о создании специальных варп-ворот, чтобы люди могли свободно ими пользоваться. Где они будут установлены? На данный момент я планирую установить их в империи Шиар и королевстве Эгелия. И я еще рассматриваю королевство Кляйн. Джин выбрал два королевства, которые даровали ему титул мастера магического ремесла, и откуда пришли близко знакомые принц и принцесса. Это достаточно веские причины. Джин также объяснил, что каждому входу будут даны строгие защитные меры. Я прикреплю по два посвященных голема к каждому входу. Люди не смогут использовать варп-ворота без одобрения обоих големов. Если что-то случится с големами, я уничтожу врата. Понятно, значит, люди смогут пользоваться воротами, не зная механизма. Да, кроме того, я подготовил еще несколько ненавязчивых мер. Хаем, тогда все должно быть в порядке. Так что насчет объекта, я думаю, что создам объект, подобный исследовательскому институту на острове Харай. Я хочу, чтобы люди выходили за пределы своих стран и могли изучать магическую инженерию, обычную инженерию, алхимию и тому подобное. Все одобрительно закивали. Думаю, это хорошо. Я согласна. Хорошая идея. Я не понимаю сложных вещей, но возможность выйти за пределы страны звучит здорово. Все четверо согласились. спасибо, я хочу сказать Саки следующее. Затем Джин сказал своей семье, что завтра они отправятся на остров Хрэй. Глава 430. 25 июня. С утра Ильза первым делом использовала Генис на своем отце, и все же его состояние не улучшалось. Я мне так жаль, увидев, что высокомерие отца внезапно исчезло, и он пытался извиниться. Эльза не выдержала и выбежала из комнаты. Там она столкнулась с Джином. «О, брат Джин!» Бесполезно, увидев, как по щекам Эльзы катятся слезы, Джин понял, что лечение прошло не так гладко. Похоже, что к повреждениям мозга нужно относиться терпеливо. Сначала нам нужно разобраться с Маркизом. Да, после завтрака Джин и его друзья извинились и покинули семью Рэндалл. Они сели в экипаж Джина и направились в резиденцию Ишинбах. Через варп-врата, спрятанные в амбаре, они отправились на остров Хрэй. «Добро пожаловать домой, мой господин. Приветствую всех». Джина и его друзей встретил неизменный голос Ла Цзюня. Их первым пунктом назначения была столовая. Причина в том, что не было другого подходящего места для конференц-зала. Ох, это неожиданная проблема. Такого помещения не было, потому что в предшествующую эпоху большие групповые собрания были немыслимы. Джин вновь обсудил концепцию острова Фуса. «По сути, варп-врата будут установлены в столице королевства?» – спросил Ринхард. «Да, если это возможно. Желательно установить их внутри королевского замка. Это гарантирует безопасность или доверие, поскольку люди, которые имеют доступ к замку, признаваемы королевством. По крайней мере, это первый уровень безопасности. Я подумываю о строительстве научно-исследовательского института и жилого здания. Здесь, на острове Хрэй, резиденция и лаборатория находятся в одном здании. Но на острове Фуса я бы хотел их разделить. Неплохая идея. Четкое разграничение между исследованиями и жизнью», заметила Бильча и посмотрела на Ринхарда, который сидел рядом с ней. «Там будут горячий источник, туалет и футон?» спросила Ильза. «Да, с горячим источником и туалетом еще можно что-то придумать, но что делать с футоном? Поскольку для него нужны специальные материалы, думаю, нужно сделать его из более общих материалов. Давайте пока оставим это. Мне есть о чем подумать». «О чем? Если возможно, я хотел бы поговорить об этом, когда Саки будет рядом, потому что это связано с материалами». Она не стала настаивать на дальнейших расспросах. Разговор снова перешел к острову Фуса. «Я хотел бы создать волшебный мозг, управляющий всем островом. Это как миниатюрная версия Ла Цзюня. Как думаете?» «По-моему, отличная идея. И ты должен сделать голема для помощи. Если придут много исследователей, то для выполнения ежедневных обязанностей потребовалась бы горничная голем». Каждый высказывал свое мнение. Джин решил пока поинтересоваться, как продвигается разработка. «Ла Цзюнь, как там разработка?» «Сделано примерно 60%. В частности, завершено строительство здания научно-исследовательского института. Мы только начали строительство жилого дома. Поля, гавани и дороги на острове почти закончены. Подтверждение ресурсов пока не полное». «О, быстро. Мы как раз обсуждали систему управления. Пожалуйста, рассмотри варианты». «Понял. Я подготовлю миниатюрный волшебный мозг для управления, горничную и дворецкого». Оставив проект острова Фуса Ла Цзюню, Джин предложил Эльзе создать автоматы, чтобы отдать маркизу. «Да, он назвал Рика симпатичной. Это для нас, чтобы увернуться от пули, так сказать. Хотя мышьяк, скопившийся в печени, был удален, цирроз печени маркиза Теодорика излечен не полностью. Магия не могла регенерировать мертвые клетки. Выжившие клетки печени были активированы, пока печень не сможет постепенно исцелиться. Говорили, что здоровая печень может регенерировать даже после того, как 70% ОВО хирургического удаления. Однако из-за цирроза отказала вся печень, и выжило лишь небольшое количество клеток. Кроме того, сложно подтвердить, были ли эти выжившие клетки здоровыми. Джин не только хотел поблагодарить маркиза за то, что тот отказался от брака с Эльзой, но и он еще был дедушкой Саки. Джин надеялся, что, заставив Эльзу сделать для маркиза автомат по уходу, это немного облегчит ее страдания из-за того, что за убийством стоят ее отец и его подчиненные. Основы те же, что и у Эдгара. Однако, поскольку автомат предназначен для ухода, было бы лучше установить и тактильное чувство. А, Эльза была удивлена, ей вдруг придется преодолеть более высокий барьер. Однако Джин заверил Эльзу, что научит ее. Тем временем Ринхард работал над усовершенствованием своего Шварцриттера, оснащая его тактильным чувством. Нет, если быть точным, он разрабатывал план реконструкции, время от времени советуясь с Лацзюнем. Трудно снабдить Шварца Риттера тактильным чувством, потому что это голем, а не автомат. Да, да, он сработает при материале, соответствующем коже. Ясно. Однако, как и ожидалось от Рейнхарда, ему пришла в голову идея. Тогда как насчет того, чтобы ограничить тактильные ощущения необходимыми частями тела, в частности, ладонями и подошвами ног? Его метод состоял в том, чтобы разместить высокочувствительный датчик в минимально необходимых областях или разместить много датчиков, чтобы обеспечить высокую чувствительность. Вы правы, это сработает неплохо. Лацзюнь был впечатлен. Этот метод был похож на реконструкцию, которую Лацзюнь сделал для всех големов на острове Харай. Реконструкция Лацзюня заключалась в том, чтобы прикрепить кожу от змея Мертвого моря на ладони и подошвы ног, а затем было обнаружено генерируемое давление от магической силы. Ранее Джин и Рика уничтожили змея в Порт-Роке. Кожа не гнила в воде, поэтому русалочье подразделение собирало ее со дна по указанию Лацзюня. Хотя производительность была немного ниже, чем у мембраны перьев фальшивого дракона, используемой в ранней версии Рика, сила и мощность обнаружения были практичными. «Хм, а что мне использовать для сенсора?» Рейнхард беспокоился о материале для сенсора. Лацзюнь решил присматривать за ним, вместо того, чтобы прямо указывать, какой материал использовать. Это не принесет пользы Рейнхарду, если он будет следовать только указаниям Лацзюня. Кроме того, Рейнхарду это тоже не понравится. Майн с Бильчи учились готовить новые блюда у лидера Передот. Смешать муку с яйцами и молоком. А что это за порошок? Это пищевая сода. Пищевая сода? Да, вы можете получить его в горах дальше к северу от деревни Каина. Ну, я думаю, ей можно назвать приправой. Ее получают путем очистки воды из источника пищевой соды, который был найден на покрытой ледником горе, безымянной, на севере деревни Каина. Теперь, когда перерабатывающий завод завершен, люди могли получать 500 граммов пищевой соды в день. Если добавить ее, то блюдо получится пышным и пористым. Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, разлагается, выделяя углекислый газ при нагревании. Оно раздувает тесто для хлеба и оладий. Без разрыхлителей, таких как пищевая сода, текстура будет больше похожа на блин, чем на оладий. Первоначально оставшийся карбонат натрия нейтрализовался путем примешивания кислого вещества, такого как винная кислота, чтобы устранить горечь, но винная кислота пока недоступна. Кроме того, пищевая сода имела много других применений, таких как полировка металлов. У Майнс Бильча была возможность научиться различным кухонным хитростям у лидера Передот. Обнаружение магической силы внешней оболочки и ее деформация, да, трудно обрабатывать данные всего тела, поэтому лучше сосредоточиться на ладони и забыть о другом. Окей, можно ли сосредоточиться на той части, которая требует самой тонкой регулировки силы? Ты молодец. Джин объяснял Эльзе принципы тактильного восприятия. Оно использовало потенциал магической силы деформации со внешней кожи. Эльза иногда ошеломляла Джина своим быстрым пониманием. Хорошо, тогда попробую улучшить Эдгара. Если все пойдет хорошо, начнем создавать автоматы. Окей. Так, Эльза сначала приготовилась модифицировать Эдгара, чтобы он был оснащен тактильным чувством.